и с порога осведомился, где сидит заведующий. Зайдя к начальнику в кабинет, батюшка, не говоря ни слова, высыпал на письменный стол содержимое своего мешка — яйца, мясо, картошку, лук и прочую снеть. «Это что же такое?» — изумился заведующий. «Как что?» «Налог! Позвольте, но налог уплачивают деньгами?» «А мне в церковь денег не носят», — сказал батюшка. «Весь мой доход — продукты. Так что получайте». Помнится, налог с этого чудака сняли. В середине 60-х годов протоиерей Борис Старк встретился в здании Ярославского епархиального управления с фининспектором. «Борис Георгиевич», — сказал тот, — «как же вы должны нас ненавидеть? Ведь столько денег проходит через ваши руки, и почти все в наш карман». Отец Борис отвечал ему так: «Позвольте, я расскажу вам небольшую притчу. Некий старец жил в пещере на Святой Афонской горе. Однажды к нему пришел ученик и сказал: „Авва, у тебя тут пыль, грязь, паутина, да к тому же пауки и клопы. Благослови, я возьму веник и все это вымету“. Старец отвечал ему так: „Оставь их, чадо. Эти насекомые необходимы для меня. Они отсасывают дурную кровь. Вот так и вы со своими налогами. Если бы этого не было, в церковь устремились бы корыстные люди, а так все знают о налогах и притеснениях, и к нам идут только те, кто действительно хочет послужить Богу и церкви“. И тут мне вспоминаются замечательные слова покойного епископа Николая Чифоровского, который говорил: «Нам не страшна антирелигиозная пропаганда и даже преследование. Это горячий утюг, который выжигает в шее из ризы Христовой». В хрущевско-брежневский период весьма усилился процесс политизации церкви, а вернее сказать, нашей иерархии. Вообще же, со времен декларации митрополита Сергия, положение церкви в большой мере стало напоминать состояние птички из известного стихотворения старинного российского поэта Гавриила Романовича Державина: «Поймали птичку голосисту, и ну сжимать ее рукой, пищит бедняжка вместо свисту, а ей твердят: пой, птичка, пой». Пищать полагалось главным образом на зарубежную аудиторию, на международных конференциях, конгрессах, во Всемирном совете церквей. Е в те годы изобрел специальный термин – «конгресс миродержцелюбивых сил». Репертуар был довольно однообразный. Восхвалялись отечественные порядки и осуждался империализм. В 60-е годы и вплоть до смерти президента Гамаля Нассера иерархи наши с особым усердием сочувствовали арабам и осуждали Израиль. Я говорил: «Если это будет продолжаться, скоро начнутся исправления в богослужебных книгах. Вместо „воду прошед, яко сушу и египетского зла избежав, израильтянин вопияше“, мы будем петь „израильского зла избежав, египтянин вопияше“. Затем наступило время сострадать вьетнамцам. Даже в патриарших посланиях на день Святой Пасхи, по крайней мере, два абзаца были посвящены осуждению американских агрессоров. Я называл такие послания «Аще кто Вьетнама любив». Это была косвенная ссылка на знаменитейшее пасхальное слово святителя Иоанна Златоустова. Оно начинается словами «Аще кто боголюбив». Затем мы громогласно сочувствовали чилийцам, жертвам генерала Пиночета.